Джетон Капа. Большое руководство к этапам пути пробуждения. Ламрим Чинмо. Том 2. Этап духовного развития средней личности. Перевод с тибетского Кугявичеса. Этап духовного развития средней личности. С уважением склоняюсь перед досточтимыми великомилосердными святыми, пометуя, как было указано, о смерти и обдумывая возможность впадения после смерти в дурную участь, мы отвращаемся душой от этого мира, загораясь заботой о счастливом перерождении. Поэтому практикуем общее обращение к прибежищу. И уяснив хорошие и плохие деяния с их плодами, стараемся избегать зла и творить добро. Так обретаем счастливую участь. Недовольствоваться ею здесь не следует. Взрастив установку малой личности, надо взращивать установку средней личности. Отвращение от всего сансарного, а на ее основе взрастить устремленность к высшему пробуждению. Итак, продвигаясь по духовной стезе к высшей личности, необходимо воспитывать установку средней личности. Ведь хотя и достигнем состояния человека или небожителя, мы не уходим от страдания обусловленности. Поэтому неправильно считать, что природа этих состояний – счастье. В действительности они – несчастье, ибо плохо кончаются. Но мы впадением в дурную участь. Они словно передышка, пока летишь ко дну пропасти. В введении в практику сказано. Обретая порою счастливый удел, каждый раз наслаждаешься счастьем. Но потом, после смерти, вергаешься вновь в те же рождения, где боль и мучение. И в послании к ученику. Кто в круговерти, без конца кружась, вне передышку почитает счастьем, беспомощно тот обречен блуждать тысячекратно вновь по всем уделам. Поэтому счастливая участь достойна столь же великого сожаления, сколь и дурная. В Четверосотице сказано, ведь мудрых даже рай, и тот подобно аду. Ужасает. Нет в круговерти ничего, что страха в них не вызывало бы. И в собрании драгоценных достоинств, привязанный к сансаре, вращается в ней вечно. И в послании к ученику. Насколько усилится мысль о блаженстве, настолько же мрак заблуждения сгустится. Насколько усилится мысль о страдании, настолько же мрак заблуждения растает. Чем больше приятного воображаешь, тем пламя желаний сильнее возрастает. Чем больше думаешь о неприятном, тем пламя желаний сильнее угасает. То есть, если привыкнуть к созерцанию, страданию и неприятного, как к противоядию против безначальных привычек, считать блага сансарного существования счастьем и воображать их приятными, то эти привычки отпадут. А если не созерцать то, как сказано, заблуждение и страсть возрастают, и круговорот продолжается. Поэтому созерцание ущербности сансарного существования играет наиважнейшую роль. Итак, этап духовного развития средней личности охватывает 4 раздела. Первое. Развитие нужной установки. Второе. Мера ее развития. Третье. Упразднение ложных представлений о ней. Четвертое. Основы пути освобождения.